Перед лицом неминуемой гибели отделы приняли решение о согласованности действий. Совместными усилиями им удалось не то чтобы вывести общество из кризиса, а просто заморозить предкризисную ситуацию. Сейчас между отделами вновь развернулась жесткая борьба за перераспределение сфер влияния, в которой особо усердствуют информационный и комендантский отделы. В этой борьбе они не останавливаются ни перед чем. Последний пример — продовольственный кризис в секторе Лапласа, спровоцированный информационным отделом. Своими необдуманными действиями отделы расшатывают и без того не слишком устойчивую систему, на которой основана жизнь сферы. Любое достаточно сильное и продолжительное воздействие на нее может повлечь за собой цепную реакцию, в результате которой непрочная социально-экономическая структура сферы будет полностью уничтожена, и это станет смертным приговором для всех живущих. Именно сейчас, когда общество сферы вновь подошло к самому краю бездны, мы, герениты, снова хотим предложить людям свой путь к спасению. Так в чем проблема? Чтобы показать свое недоумение и одновременно пренебрежение, Стина взмахом кисти руки изобразил в воздухе петлю. Предлагайте. Есть проблема, решить которую должен я? Решать ее мы будем сами, но с твоей помощью. Шалиев с моей помощью уже решил все свои проблемы, усмехнулся Стинов. Я не Шалиев. Хотелось бы в это верить. Оперевшись локтями о колени, Василий наклонился вперед. Лицо его приблизилось к Стинову. «Послушай-ка, не слишком ли ты высокого мнения о себе?» — тихо произнес он. «Сейчас никто, кроме геренитов, не может предложить тебе помощи и убежище. Если ты покинешь сектор Паскаля, то будешь схвачен в течение суток, если не раньше. Ты думаешь, что так все время и будешь оставаться на правах гостя?» «Я не требую от тебя, чтобы ты принял нашу веру. Я предлагаю тебе работу, платой за которую будет право остаться на территории Ордена». «Вот это уже деловой разговор», — обворожительно улыбнулся Стинов. «Так что же у вас за проблема?» «Проблема в том, как донести до людей весть о том пути, который мы им предлагаем, как заставить их поверить в него». «Ну, как я понимаю, силой загнать людей к счастью вы не имеете возможности. В таком случае остается только агитация и пропаганда. Наши миссионеры постоянно работают в секторах, но вот результат их деятельности практически равен нулю. Им удается призвать в нашу веру разве что только стариков, решивших на исходе жизни обратить свой взор к истине. Их судьбы нам также не безразличны, но не они являются нашей главной целью. Для того, чтобы нести идеологию геренитов в массы, необходимо мощное, хорошо организованное движение в его поддержку. Для этого в первую очередь нужны деньги, и немалые. Орден располагает необходимыми финансами. Проблема не в этом. Все дело в том, что долгое время орден существовал обособленно от остального общества сферы. За эти годы орден добился огромных успехов на пути духовных исканий. Но вместе с тем, замкнувшись на себе, он утратил связь с реальной жизнью. В настоящее время орден представляет собой жесткую, закостеневшую структуру, основанную на слепой верности постулатам и строгом соблюдении установленной иерархии. Вместо того, чтобы использовать учение геренитов в условиях реальной жизни, высшее духовенство ордена уводит людей в мир иллюзий, называя это строительством храма души. Вместо того, чтобы предоставить людям возможность изменить жизнь к лучшему, они подсовывают им таблетки с сильнодействующим эфемером. Потому что нет ничего проще, чем проповедовать перед людьми одурманенными наркотиком. «Неужели я слышу подобные речи от правоверного монаха Геренита?» — не смог скрыть своего изумления Стинов. «А почему бы и нет?» — спокойно, как всегда, ответил Василий. «Я родился в секторе Паскаля, в семье Геренитов. Постулаты учения Геренитов я выучил прежде, чем освоил грамоту. Орден — это мой дом, а если в доме завелась плесень, разве не должен я ее убрать?» «Я не желаю зла ордену Геренитов. Напротив, я хочу, чтобы он вернул себе былую славу и влияние. Тем более, что, как я уверен, от этого зависит и жизнь всей сферы. Но для того, чтобы орден стал живым, действующим организмом, его необходимо реформировать». «Так ты собираешься затеять в своем доме капитальный ремонт», — констатировал Стинов. «Можно сказать и так», — согласился Василий. «У меня есть единомышленники, но для того, чтобы сломить сопротивление старой системы, потребуются значительные усилия. Основные надежды мы связываем с выходом ордена из коллапса, в который он сам себя вогнал».